Люди искусства. Дионисий из рода Чириковых. Гениальный мастер московской иконописной школы. Около 1444 года Великое княжество Московское, между 1503-1508 Великое княжество Московское. Маленький Дионисий родился в боярской семье. Он с детства проявлял большой интерес к изобразительному искусству и решил податься в иконописцы. Наставником нашего мальчика стал старец Митрофан из Симоновой обители. Обучение происходило в Москве, где Дионисий осваивал все тонкости школы великого иконописца Андрея Рублева. Первым заказом для нашего мальчика стала роспись собора Рождества Пресвятой Богородицы в Пафнутьево-Боровском монастыре Калужской области. Трудился Дионисий в артели иконописцев под началом своего учителя Митрофана. Его работа очень понравилась Ивану III Великому. Тот развернул масштабную перестройку Московского Кремля, который именно в это время приобрел свой краснокаменный наряд. Дионисия пригласил для росписи Успенского собора. Мастер создал две парные иконы — митрополит Петр с житием и митрополит Алексий с житием, с симметричными фигурами. Среди работ Дионисия был и еще один Успенский собор, но уже в Иосифо-Волоцком монастыре Московской области. Там наш герой расписывал фрески и иконостас уже вместе со своими сыновьями. Всего ими было создано около 90 икон. Одной из главных работ Дионисия считается восстановление образа Богоматери Адигитрии. Эта икона была привезена из Византийского монастыря. Однако во время очередного пожара в Вознесенском монастыре Кремля, где она хранилась, древний лик пострадал. Осталась только доска. Вот на ней Дионисий и воспроизвел образ Богородицы. Сегодня этот шедевр выставляется в Государственной Третьяковской галерее. Хранятся там и другие работы иконописца «Спас в силах» и «Распятие». Они были созданы в 1490-х годах для собора Павла Обнорского монастыря, находящегося на севере, в Вологодской области. Помимо перечисленных выше икон, дожила до сегодняшних дней и работа «Уверение Фомы», на которой упомянутый апостол хочет убедиться, что Иисус воскрес, и дотронуться до него. Увидеть это произведение искусства можно в Русском музее в Санкт-Петербурге. Последней работой нашего мальчика в самом начале XVI века стал собор Рождества Пресвятой Богородицы, но уже в Ферапонтовом монастыре в Вологодской области. Иконописец начинал свою карьеру с храма, носящего такое имя. С ним и закончил. Круг замкнулся. Это была поистине масштабная работа. Было создано около 300 фресок, в том числе акафист Богородицы, а также эпизоды из жизни Богоматери. Для творчества Дионисия были характерны нежные полутона и пастельные, словно акварельные краски, а изображения святых были чуть удлиненными, с плавными формами и жестами. Несомненно, Дионисий стоял в центре московской художественной жизни. Он был связан с великокняжескими кругами и кругами высшего духовенства. Он много работал для монастырей, где крепко держались монашеские, аскетические идеалы. Искусствовед-историк Виктор Лазарев о Дионисии. Вот таким одухотворенным и трудолюбивым был наш мальчик Дионисий, ставший олицетворением московской школы иконописи и оставивший после себя след в русском средневековом искусстве.